Глава 10. Нужно попасть в Кордову, чтобы прочувствовать этот город и его невероятную историю, начиная с тех времен, когда он насчитывал миллион жителей, среди которых были представители всех религий. В X веке здесь был основан прославленный впоследствии университет. Тысячу лет назад о роскоши и мощи кордовского халифата говорил весь цивилизованный мир. Тогда здесь жили не только сотни тысяч мусульман, но и христиане, евреи, мавры. Находящаяся тут мечеть Мескита была самой большой в мусульманском мире, не считая мечети в Мекке, где хранится священный камень Кааба. Эту мечеть начали возводить в конце VIII века, а закончили ее строительство лишь через 200 лет. Города, как люди, рождаются, расцветают и угасают. И если древняя Кордова была столицей римской испанской провинции, то потом она переходила от иберийцев к римлянам, затем к вестготам, маврам, мусульманам из династии Омейядов. Именно при них начался подлинный расцвет Кордовы, продолжавшийся в течение 3 веков. Но в середине XI века халифат распался на несколько частей, а через 200 лет город перешел к христианам. Все эти годы Кордова медленно угасала, а затем почти 800 лет пребывала лишь в тени Великой Севильи. И в последние десятилетия прошлого века провинциальный городок снова начал расти, превращаясь в туристический центр. И хотя Кордова по-прежнему уступает Севилье, Гранаде и Малаге, население ее увеличивается и уже достигло 250 000. Но в старом городе кажется, что время остановилось. Правда, мескита давно перестроена в христианский собор Вознесения Богоматери. Из города были изгнаны евреи и мавры. Многие мечети и бани закрыты. Однако старые улицы и кварталы хранят память о некогда великой Кордове и ее славном историческом прошлом. Здесь чувствуется влияние всех эпох, всех цивилизаций. Сразу за мескитой можно увидеть триумфальную арку, воздвигнутую еще во времена Августа. Через реку Гвадалквивир протянулся длинный римский мост, возведенный в более поздние времена римского владычества. А на другой стороне реки стоит башня Капаора, сооруженная уже при Омейядах для защиты моста. В этот вечер в одном из ресторанов старого города гуляла шумная компания туристов из Германии. Они громко веселились, отмечая свой приезд в этот испанский город. Находящаяся среди них молодая женщина все время поглядывала в дальний угол, где за столом сидел солидный мужчина лет 45, тоже не сводивший с нее глаз. Молодой немке он нравился. Во-первых, не все мужчины рискуют так настойчиво и прямо смотреть, давая понять о своей заинтересованности. Вялые европейцы отводят глаза, а американцы стараются вообще не глядеть на женщин, чтобы не быть обвиненными в сексуальных домогательствах. А этот мужчина не скрывал своей заинтересованности и даже откровенно улыбался. Женщине нравились его улыбка, его взгляд, его скупые мужские жесты. В их группе она сошлась с одним молодым человеком, дилером автомобильной фирмы. Но его энергии хватило лишь на первые 2 ночи. В следующие дни он откровенно ее избегал, предпочитая наливаться пивом и кричать вместе с другими. Через полчаса после обмена взглядами мужчина поднялся и пошел к выходу, поманив ее рукой. Женщина поняла его, улыбнулась и, прошептав подруге, что уходит, вышла из ресторана. Мужчина ждал ее на улице. Он подошел к ней, заговорил. По-немецки мужчина говорил с акцентом, но какое это имело значение? Он был чисто выбрит, хорошо одет, сделал ей приятные комплименты. И она легко согласилась пойти с ним. Потом они долго сидели в каком-то небольшом баре и пили местное вино. Он ею откровенно любовался, а она млела и от его вида, и от его запаха, и от вина, которое, казалось, действовало на нее гораздо сильнее, чем обычная порция алкоголя. Потом они куда-то поехали. Женщина заснула у него на плече, которое казалось ей таким надежным. Заснула, чтобы проснуться через несколько часов и почувствовать боль. Первое, что она почувствовала, это была боль. Женщина недовольно открыла глаза, полагая, что ее руки затекли во время сна, но обнаружила, что они связаны, а сама она подвешена на старой деревянной балке. Женщина изумленно оглянулась, не понимая, что происходит. На ней не было одежды, и в какой-то момент она подумала, что это новая сексуальная игра ее партнера. Однако рот у нее был заклеен пластырем. Когда появился мужчина, она все еще надеялась, что это игра. И даже когда он стал раздеваться, была убеждена, что через несколько минут он развяжет ее, признавшись в том, что это часть игры, которую он придумал. Но мужчина разделся, подошел к ней, и в его руке что-то блеснуло. И тогда она вдруг поняла, что ошибалась. Ошибалась с первого мгновения их знакомства. То, что она приняла за силу, оказалось жестокостью. Настойчивость отдавала безумием, а доброжелательность обернулась похотливостью. Женщина пыталась кричать, пыталась вырваться, несколько раз дернулась, прежде чем почувствовала его прикосновение. А потом боль. Настоящую. Но избавим читателей от описания ненужных подробностей. Все маньяки похожи друг на друга полным отсутствием у них всяких сдерживающих норм и абсолютным пренебрежением к человеческой жизни и боли. Через полчаса мужчина отступил от своей жертвы, тяжело дыша, и оглянулся по сторонам, словно опасаясь, что его могли увидеть, хотя он уже привык к тому, что его видят в таком состоянии. Фотограф даже фиксировал все его действия. Потом они рассматривали эти фотографии вдвоем и всегда уничтожали вместе с пленками. Ведь они могли стать серьезной уликой против него. Поэтому он всегда лично уничтожал и пленку, и снимки, и тщательно проверял, чтобы они не остались у Хопкинса. Убийца дрожал от возбуждения. Он был раздет, ему было холодно. Только сейчас он почувствовал, как холодно в этом заброшенном помещении. Он перерезал веревки, связывающие руки несчастной жертвы, опустил тело на пол. Затем перенес его в угол, забросал строительным мусором, камнями, ветошью. Посмотрев по сторонам, подошел к заколоченному окну, где стояло ведро воды. Опустив палец в воду, поморщился, но потом, поколебавшись и закрыв глаза, поднял ведро и опрокинул его на себя, чтобы смыть все следы крови. Достал полотенце, тщательно вытерся. Через несколько минут он был одет. Еще через 5 минут сел в автомобиль и отъехал от этого заброшенного дома. Выехав на шоссе, свернул в сторону города, но, проехав около 2 километров, остановился у заправочной станции. Молодой парень, улыбаясь новому клиенту, быстро и ловко залил в машину бензин. Мужчина достал деньги, однако парень лишь смущенно улыбнулся. У клиента были только крупные купюры, а в это раннее утро на бензоколонке еще не набралось денег, чтобы дать ему сдачи с 200 или 500 евро. Водитель начал нервничать, обшаривая все карманы. Однако других банкнот не нашел. Всю мелочь он истратил ночью в ресторане и в баре. Подошедший дежурный оператор предложил ему немного подождать. Мужчина заметно занервничал, понимая, что ему нельзя здесь долго стоять, привлекать внимание. И тут оператор сообщил, что они принимают кредитные карточки. Мужчина задумался. Ему не хотелось доставать кредитную карточку, но после минутного колебания все же вынул из внутреннего кармана портмоне. В нем лежало несколько кредитных карточек. Одна из них на имя Чарльза Барретта. Мужчина достал именно ее и протянул дежурному. Кредитная карточка сработала на бензоколонке. Через несколько секунд об этом узнали в банке. Еще через 15 секунд пошло сообщение в ФБР и Интерпол. Через 2,5 минуты полицейское управление Кордовы получило сообщение о том, что в их городе находится убийца. Через 8 минут обо всем этом узнал Дронго, которому позвонил Дабс. Работники полиции Кордовы появились на бензоколонке лишь через час, так и не поняв толком, какого убийцу они должны найти. За это время там заправили 10 машин, и водители 7 из них расплатились кредитными карточками. Люди, работающие на бензоколонке, не могли понять, о какой именно машине их спрашивают, а полицейские не могли ничего им объяснить. Дежурный вспомнил несколько автомобилей, среди которых не было машины Баррета. В это время Дронго уже направлялся к вокзалу, чтобы выехать в Кордову. Он знал, что из Италии в Испанию вылетел Дабс и находится сейчас в самолете, летящем в Мадрид. Сидя в поезде, Дронго позвонил Доулу. «Мне нужна постоянная связь с банком», — сказал он. «Я уже еду в Кордову и буду там через 20 минут. Если карточка вдруг опять где-то сработает, сразу дайте мне знать. Центр города в Кордове совсем небольшой. Я смогу сразу подъехать туда, где он окажется». «У вас есть оружие?» — поинтересовался Доул, сам не любивший его носить. «Нет, но я думаю, оно мне не понадобится». «Будьте осторожны. Может, вам лучше обратиться за помощью в полицию? Они тоже ищут Баррета». «Мне они не помогут», — возразил Дронго. «Я должен найти его сам. Они мне только помешают». «Я свяжусь с банком», — пообещал Доул, «и постараюсь держать вас в курсе происходящего». Дронго убрал аппарат, подумав, что изобретение мобильного телефона — лучшая услуга людям, какую оказали изобретатели в последние десятилетия XX века. Когда поезд прибыл в Кордову, он взял свой чемодан и поторопился выйти из вагона. На вокзале находился туристический центр, где можно было заказать номер в одном из городских отелей. Дронго прошел к стойке, за которой сидела миловидная девушка, и попросил найти ему отель рядом с вокзалом. «Напротив находится хороший отель», — улыбнулась молодая особа. «А.С. Кордова. Я могу к ним позвонить. Но в такое время года во всех наших отелях есть места». «Спасибо», — отозвался Дронго, взял свой чемодан и зашагал через площадь. Новое здание отеля А.С. Кордова стояло на углу проспекта Свободы. Он вошел в него и обратился к девушке с просьбой предоставить ему номер. Девушка плохо говорила по-английски, однако все поняла и сразу выписала ему номер. Затем протянула Дронго карточку-ключ, но тут зазвонил его телефон. «Я думаю, что тебе нужно самому съездить на бензоколонку, где он платил кредиткой, чтобы все выяснить. Офицеры полиции так и не поняли, чего от них хотел Интерпол. Бензоколонка находится к югу от старого города на шоссе С-43. «Сейчас еду», — Дронго кивнул девушке. «Оформите меня и внесите мой чемодан в номер, а я вернусь через полчаса. И будьте осторожны с моим чемоданом», — добавил он. «Там лежит компьютер». Портье ничего не поняла, озадаченно посмотрев на убегающего гостя. Дронго остановил первое же такси и попросил отвезти его в старый город. Через некоторое время они уже выезжали из него. Когда впереди мелькнула бензоколонка, Дронго попросил водителя остановиться рядом с ней. Выскочив из автомобиля, он почти бегом направился к будке дежурного оператора. «Сегодня утром у вас был клиент», — задыхаясь, проговорил он. «Полиция нас уже спрашивала», — отмахнулся оператор. Он не знал английского языка, говорил только по-испански. «Нет, не полиция». Дронго не совсем понял дежурного. Его интересовал Баррет. «Чарльз Баррет!» Громко произнес он имя убийцы. «Он был у вас и расплатился кредиткой примерно 2 часа назад!» Дронго сопроводил свои слова жестами. Затем перевел их на итальянский, чтобы оператору было понятнее. Дежурный пожал плечами и полез за копиями счетов, чтобы показать их Дронго. Он уже понял, что все приезжающие к ним ищут какого-то конкретного человека. Дрожащей рукой достал бумаги, и Дронго выхватил их у него. Дежурный испугался. Может, это тот самый бандит, которым интересовалась полиция? Дронго лихорадочно просмотрел корешки счетов. И, наконец, нашел. Роспись Чарльза Баррета. Теперь у них есть его подпись. Нужно сделать копию. Хотя в банке тоже должны быть копии его счетов. Необходимо передать эту подпись графологам. пусть они поколдуют. В эту секунду позвонил Доул. Он только что сдал свой автомобиль, снова расплатившись кредитной карточкой на имя Баррета. «Где?» — закричал, теряя терпение, Дронго. «Где он сдал автомобиль?» «В холле отеля Мелия Кордова», — сообщил Доул. «Там есть пункт проката автомобилей. Быстро туда, может, он еще там». Дронго повернулся к дежурному. «У вас есть ксерокс?» — спросил он несчастного. Тот смутился. «Мы... у нас... мы... вас... есть или нет?» — заорал Дронго. «У нас только факс!» — выдавил, наконец, несчастный. «Сделайте мне копию на факсе», — попросил Дронго. «Только очень быстро. Как далеко отсюда находится отель Мелия Кордова?» «В центре города, недалеко от ворот Альмодовара», — пояснил дежурный. Он сделал копию на факсе и протянул ее Дронго. Тот схватил бумагу и бросился обратно к такси. Через несколько минут машина въехала на центральную площадь и остановилась рядом с отелем Мелия Кордова. Дронго выскочил из такси, попросив водителя никуда не уезжать, вбежал в холл, понимая, что опоздал, и в растерянности оглянулся по сторонам. Потертая мебель, грязный холл, немытые окна. Неужели это испанская Мелия? Обычно это не просто хорошие отели, которые возводит испанская компания по всему миру. Это еще и пятизвездочные, четырехзвездочные отели с набором всех необходимых услуг. Недоумевая, Дронго подошел к стойке портье. «У вас есть компания, предоставляющая автомобили в аренду?» – спросил он. «Да», – ответила портье, женщина лет 30. «Соседняя стойка». «Простите», – не удержался Дронго. «Это отель Мелия Кордова?» «У нас идет реконструкция», – поняла его вопрос женщина. «Поэтому здесь немного неуютно». Дронго прошел к соседней стойке. Там никого не было. Все еще недоумевая, Дронго подошел ближе. Ниже за стойкой, так что их не было издали видно, сидели мужчина и женщина средних лет, весело разговаривая друг с другом. «Сейчас вам сдал машину и расплатился за аренду мужчина лет 45, — сказал Дронго. «Его зовут Чарльз Барретт. Он мог заплатить за несколько дней». «Да», — кивнул мужчина. «Все так и было. Он уехал 10 минут назад». «И не сказал, куда?» «Сказал, что на вокзал. У него еще была большая сумка от Луи Виттона. Знаете, обычно все носят подделки, но это была настоящая сумка. Я ее видел очень близко». «Он сообщил, что едет на вокзал?» – переспросил Дронго. «Да», – кивнул мужчина. Но было заметно, что он нервничал. «Мне показалось, что он очень торопился. Это ваш родственник?» «Хороший знакомый. Спасибо вам. До свидания». Дронго повернулся, сбежал вниз по лестнице и, усевшись в такси, попросил водителя повернуть в сторону железнодорожного вокзала. Еще через несколько минут он вбежал в здание вокзала и бросился к расписанию поездов. Через 15 минут уходил экспресс на Севилью, через 22 – другой экспресс на Мадрид. Нужно было принять решение. Чуть подумав, Дронго повернул к тому пути, по которому пойдет экспресс на Севилью. Выбежал на перрон, посмотрел на часы. Экспресс должен был появиться здесь через 8 минут. Дронго заметался по перрону. Однако нигде не было мужчины, который мог бы походить на убийцу. В дальнем конце перрона стоял мужчина среднего роста. Дронго бросился к нему, но, не добежав, повернул обратно. Это был совсем другой человек. До прихода экспресса оставалось несколько минут, но убийцы по-прежнему не было. Дронго достал телефон, набрал номер Доула. «Я на вокзале», — сообщил он. «Мне сказали, что этот тип поехал сюда». «Мог и не поехать», — рассудительно заметил Доул. Дронго продолжал ходить по пустому перрону, когда прибыл экспресс из Мадрида, направляющийся в Севилью. На другом пути ожидалось прибытие экспресса из Севильи, который двигался в сторону испанской столицы. Дронго внимательно смотрел по сторонам, но никто, похожий на убийцу, так и не вошел в вагоны экспресса. Он все еще надеялся его увидеть, но на пустом вокзале в этот мартовский день почти не было пассажиров. Кордова считается промежуточным пунктом между Мадридом и Севильей. Здесь всегда немного пассажиров. Дронго разочарованно оглянулся в последний раз. Двери закрылись, экспресс тронулся на юг. Вагоны замелькали перед его глазами. Когда проехал последний, Дронго устало посмотрел на другой перрон, куда должен был прийти экспресс из Севильи, следующий на Мадрид. И в этот момент увидел убийцу. Тот стоял на перроне и терпеливо ждал поезда. Никаких сомнений не оставалось. Это был тот самый человек, которого Дронго видел на пленке в Венеции. Тот самый убийца, который так внезапно исчез с площади Святого Марка. В руках у него была та самая сумка, о которой ему говорили в службе аренды автомобилей. Дронго замер, словно опасаясь спугнуть убийцу. Этого зверя, которого так долго искали по всей Европе, лучшие сыщики континента. А он спокойно снял очки, вскинул левую руку и посмотрел на часы. До прибытия экспресса оставалось около минуты. Убийца усмехнулся, поднял глаза и в этот момент увидел Дронго. И понял, что его узнали. И Дронго тоже понял, что убийца знает его в лицо. Так они и стояли, оба замерев, когда на вокзале объявили о прибытии экспресса из Севильи. Затем промчавшийся мимо поезд отрезал их друг от друга.